История о том, как вы проповедовали перед хиппи. Знаете, больше нельзя сказать, что они хиппи. Они уже перестали быть хиппи по возрасту и по обстоятельствам. Но с хиппи у меня было такое отношение, то есть такая встреча. Я думаю, лет 30 тому назад была устроена христианская межцерковная миссия в Оксфорде. Это значит, что были вечерние лекции, которые читал замечательный богослов, и были собрания, а кроме того, меня попросили проповедовать на улицах. И я решил, почему нет, пока это не случилось. А в день, когда мне надо было идти проповедовать, я сидел у себя в комнате и думал, надеюсь, что меня забыли. Но меня не забыли. И привели, значит, на ступеньки университетской библиотеки, поставили громадное распятие, и двое студентов там были. Один, значит, стал передо мной, изображая аудиторию, а другой стал ловить студентов, которые проходили мимо. Да пойдите, послушайте, вы разве не видите, какой-то человек там говорит, смотрите, он же одет, как не все, вы никогда не видели такового. И постепенно начал собираться народ. Причем я сделал отступление, я проповедовал 5 дней подряд на том же месте, я говорил час, отвечал на вопросы другой час. Было это в конце января, холод был собачий. И тут и холод пригодился. Я заметил, что англичане все стоят друг от друга на расстоянии полуметра или метра, потому что они не знакомы, значит, очень близко подходить неудобно. Я посмотрел, подождал, чтобы они сначала покраснели, потом порозовели, потом побледнели, потом стали лиловыми от холода. И прекратил свою речь, говорю, вот что с вами случилось. Знаете почему? Потому что вы не знаете, не умеете делиться животным теплом. Станьте рядом друг со другом и грейте друг друга. Они стали и начали согреваться. Когда я увидел, что они немножко согрелись, я говорю, теперь вы знаете, что такое животное тепло? Теперь научитесь тому, что такое человеческое тепло и христианское тепло. Вот вы впереди стоите. Вам тепло, потому что на вас не дует, и другие люди вашу спину оберегают. Перейдите-ка назад и грейте чужие спины. И так они начали, с первого дня научились, приходили, становились тесной толпой, потом передние переходили назад и так далее, в течение 2 часов. После одной из этих бесед один из слушателей ко мне подошел. Дюноволосый, бородатый, в какой-то длинной свитке и с чем-то висящим на шее. Он говорит, скажите, почему вы на наше гиппи собрание не приходите? Я говорю, а почему бы не приходить? Ну чем же вы не гиппи? Одеты как никто, что-то у вас висит вокруг шеи, вокруг шеи висел крест или панадия. Не похожи вы ни на что. Обычное, волосы у вас не как наши, борода у вас, хиппи как хиппи. Я говорю, хорошо, почему мне не прийти на ваше собрание? Вот приходите сегодня вечером в такое-то место. Я пришел. Значит, был зал, каменный пол, вокруг стен матрасы. На матрасах сидели студенты, юноши и девушки, были свечи, и когда я пришел, стоял молодой человек, который читал вслух свои стихи. И меня что поразило в этот момент? Знаете, как бывает, когда какой-нибудь молодой человек или девушка начнет читать свои произведения, слушает с улыбочкой, с насмешкой, а тут слушали, как исповедь слушают. Слушали благоговейно его юношеские стихи. И когда он кончил, Было молчание. Меня, значит, подвели в какой-то угол, я сел на матрас, и дальше шли какие-то разговоры, а потом настало молчание. И я решил, теперь мое время настало. Я, значит, на четвереньках вышел вперед и сказал: «Теперь моя очередь, я хочу вам сказать, почему я верующий». И я им рассказал, почему я верующий. После этого наступило очень глубокое молчание. Я говорю глубокое, потому что была внутренняя тишина. Я думал, как это молчание прекратить, потому что это нельзя же без конца сидеть и молчать. И вдруг случилось, знаете, как в Фаусте. Открылась дверь, и громадный черный пудель ворвался в эту комнату, галопом обошел ее, остановился передо мной, фыркнул мне в нос и унес ноги. И все расхохотались, и этим кончилось мистическое молчание. Но этим не кончилось мое отношение с Гиппи, потому что меня не пригласили уже на моих началах. «Устройте нам говение». И человек 30 из них поехал со мной в пригород один, где можно было в одном монастыре их часовню занять. Они нас кормили и нам давали ночевку. И я с ними провел 2 дня. Причем так, были длинные периоды молчания, короткая беседа и снова долгое молчание. А потом целый ряд из них стало приходить сюда, и некоторые из них остались у нас прихожанами. Так что вот как иногда собираются люди с бору до сосенки. И культурные, и некультурные, и простые, и дикие какие-нибудь. Причем это был период, действительно, когда они носились по всему городу. Я помню, я шел по улице тогда в штатском, потому что у меня был один подрясник, и я его берег на торжественный случай, нес 2 чемодана. И ко мне подошел молодой человек с цветком в руке и говорит: «Бог вас любит, и я вас люблю». Я на него посмотрел, говорю: «Что Бог меня любит, я знаю наверняка. А что вы меня не любите, тоже знаю наверняка». Говорит: «Как же это вы можете знать?» Я говорю: «Если бы вы меня любили, вы бы мне речь держали, а предложили мне принести чемоданы». Он говорит: «Ах, простите, дайте». Я говорю: «Нет, я их сам могу понести, но вы запомните».